Глава 35. Монстры не ломанулись, как оголтелые. Они эвакуировались спокойно, без задержек и толкотни, что только подтвердило мои мысли о наличии у них разума, причем далеко не зачаточного, а вполне себе развитого. Когда они покинули ангар, я приказал щели закрыться, и она затянулась, словно бы ничего и не было. Я не обманывал себя, понимал, что ни в какой мы не в безопасности. То, что мы смогли уйти из ангара, это чудо. Это всего лишь отсрочка. Пока живы Зихао и Бао, мы в безопасности быть не можем ни в одном из миров. А значит, этих двух бессмертных нужно убить. Я не задумывался о том, можно ли убить бессмертных. Я был уверен, можно. Иначе они во время боя не пытались бы увернуться от зубов и когтей монстров. И от Вейра Юшуоши тоже. Их можно и нужно убить. Только надо придумать как. Понятно, что просто не будет. Зихао и Бао — непростые противники. Они сильные, хитрые и злопамятные. Если Зихао до сих пор помнит императора Каса и пылает жаждой отомстить ему, то уж чтобы достать нас, он сделает все возможное и невозможное. Потому что в монстрах заключены ядра, а это ресурсы, которые эти подонки выращивали, и которые наверняка считают своей собственностью. А раз так, то вряд ли они захотят отпустить свою собственность. Они будут стремиться достать нас хоть из-под земли. К тому же мы улизнули из-под самого носа, чем не оскорбление, за которое они точно захотят отомстить. Мало того, я забрал столь нужное им высокоуровневое ядро. Даю голову на отсечение, они захотят вернуть его. В общем, то, что мы покинули ангар, это лишь наш шанс перевести дыхание. Битвы с Зихао Цзань и Бао Цзань нам не избежать. Ну или я ничего не понимаю в психологии, и мерзавцы, с легкостью убивающие разумных существ ради своей выгоды, на самом деле белые, пушистые и очень благородные. Кстати, интересная получилась ситуация с императором Касом. Его армия забрала меч, запирающий портал, и это стало отправной точкой для последующих событий. Меч, запирающий портал. Я вспомнил, как моя вертолетная лопасть прилипла к порталу, и как портал после этого заработал, и подумал, а может, произошла ошибка? Случайное или намеренное, не знаю. Но почему бы не предположить, что меч императора Каса не запирал портал, а наоборот активировал его? То есть позволял монстрам перемещаться из мира, где их произвели на свет, в тот мир, который стал моим, для того, чтобы они там развивали свои ядра. А потом перемещаться обратно, следуя зову высокоуровневого ядра. И тогда получалось, что забрав меч, император Кас сделал охрененный ход. Какой-то человечишка, пусть даже император, забрал у бессмертных их урожай. Не удивлюсь, если император Кас назначил пошлину за пропуск прокачанных монстров через портал. Или, чем черт не шутит, контрибуцию. То есть количество готового продукта росло, а за право получить свой урожай Зихао и Бао должны были заплатить. Вот Зихао и пришел в бешенство. А почему нет-то? Вполне рабочая гипотеза. А может, путь был закрыт только в одну сторону? Новые монстры могли переходить в наш мир, а те, что с прокачанными ядрами, возвращаться в лабораторию, где появились на свет, и где их ждали Зихао и Бао, уже не могли. Ведь белый дракон господин Мизу говорил, что армия тьмы прибывает в наш мир и сейчас. Так что вполне возможно, что моя версия о том, что меч императора Каса активировал портал, вполне рабочая. И, кстати, тогда понятно, почему все ищут меч императора Каса. Кто ж не захочет обогатиться на халяву? Видимо, поэтому Райка просил меня достать меч императора Каса и отдать его ныне действующему императору, да будут его дни благословенны. Знает ли он об истинном предназначении меча, если, конечно, я все правильно понял, и не собирается ли ныне действующий император, как и Арх, заключить договор с бессмертными Зихао и Бао? А что, я бы этому совсем не удивился. Единственные, кто не вписывался в эту систему, это демоны и Кутуруку. Непонятно, почему Кутуруку в Императорской Академии Магии не мог воспользоваться мечом. Казалось бы, притащи меч в нужное место, сунь его в портал и следуй зову. Или у Кутуруку в Императорской Академии Магии просто не было возможности добраться до меча, хоть тот и хранился рядом. Или же он не мог попасть в портальную пещеру. Хотя его собрат, которого мы уничтожили, до подземного озера вполне себе добрался. Ну или как вариант... Кутуруку не относится к монстрам, прокачивающим ядра. Не случайно же его назвали богом. Но тогда роль Кутуруку в этом деле начинает играть новыми красками. А ведь есть еще Всеблагая и демоны. Интересно, у них есть ядра, как у монстров, или они по другой причине перешли в мой мир? Судя по тому, что Арк заключил таки договор с Зихао, то, возможно, у демонов ядер нет, потому что с едой не договариваются, наверное. Черт, меня вот это пресмыкание перед сильными всегда бесило. Сколько людей пострадали из-за этого? Эх, жалко, я плохо знаю историю мира, в который попал. Ну что, стоило побольше почитать или порасспрашивать у знающих людей? Не пришлось бы сейчас строить догадки. Был еще один момент в свете моих размышлений. Что за силы призвали в этот мир меня? И ответ на этот вопрос я очень хотел бы получить. Но над всем этим ломать голову можно бесконечно, и если мы не выживем, толку от моих догадок и размышлений будет ноль. Поэтому я сосредоточился на том, чтобы увести монстров подальше от ангара, в котором мы прятались. Хотя для бессмертных, летающих на мечах здесь, в лаборатории, абсолютно недоступных мест нет. И тем не менее, мы должны были уйти отсюда. Что, собственно, мы и сделали. Едва все монстры покинули ангар, хорхнуды, суетливо поводив носами, рванули прямо по коридору. Я решил довериться звериному инстинкту и махнул остальным монстрам, чтобы они двигались. Крысоподобные хорхнуды уверенно вели нас по коридорам и коридорчикам. Мы очень быстро ушли туда, где были проложены коммуникации. Надо сказать, что Мони и Агуин-Баавгай было тесновато, несмотря на то, что тут технические ходы были заметно шире, чем в моем родном мире. Было непонятно, зачем их сделали такими широкими. Возможно, чтобы можно было автоматически обслуживать все технические узлы. В любом случае, мне это было на руку. Зихао и Бао не видели нас. И единственное, о чем сейчас можно было мечтать, это чтобы как можно дольше не видели. В скором времени мы ушли в подземные коридоры, и я понял, мы спаслись. И вот когда мы оказались в безопасности, я решил, пришла пора действовать. Причем действовать теми ресурсами, какие у меня есть, и тем личным составом, что я имел. Небольшую армию монстров, преданного мне Моню и закаленного в боях Юшуошу. Юнмей я, конечно, в расчет не брал. Во-первых, неизвестно, где она. Во-вторых, она явно не боец. И в-третьих, я не знаю, в каком она состоянии. Возможно, ей самой сейчас требуется помощь. Но я точно знал, если она в сознании, то придет мою нить. И делает все, что от нее зависит, чтобы нить была крепкой. Вот только я привык полагаться на себя и на своих ребят. Я оглядел монстров и внес правку. Полагаться на свою команду, из кого бы она ни состояла. Что ж, буду использовать то, что есть. Понятно, что отсиживаться тут бессмысленно. Но также бессмысленно бросаться без подготовки против таких противников, как Зихао Цзань и Бао Цзань, или хотя бы предварительно не распланировав операцию. «Юшуоша», — позвал я свой меч, — «какие слабые стороны есть у Зихао и Бао, знаешь?» Юшуоша ненадолго задумался и проговорил. «Уровень у них обоих очень высокий, а это значит, они неимоверно сильны. Однако уровень они подняли за счет ядер, а не за счет упорной работы и медитации». То есть они поглощали ядра, предварительно очистив тело с помощью пилюль. «Откуда ты знаешь, что с помощью пилюль?» — уточнил я. «Это же очевидно», — усмехнулся Юшуоша. «Если бы они делали все как положено, им не понадобились бы ядра, да и рост был бы гораздо медленнее». «То есть ядра — это такое, как говорил Санек, читерство, эдакая махинация, своего рода допинг». «Я не понимаю», — развел руками Юшуоша. «Я иногда тебя совсем не понимаю». «Бывает». — отмахнулся я. — Главное, что я себя понимаю. Ты мне лучше вот что скажи. Воспользовались они ядрами, чтобы прокачать побыстрее силы, и что? Слабость-то у них хоть какая есть? — Конечно, — закивал Юшуоша. — Из-за ядер и быстрого роста уровней нарушена гармония. Да, они стали сильнее, но их тонкие тела, скорее всего, не успели развиться для такой силы. Что-то такое я и ожидал услышать. Не бывает так, чтобы по всем фронтам шло развитие. Всегда есть подвох. К примеру, сидишь постоянно на стероидах, будь готов к тому, что снизится потенция. Но от того, что качки меньше сексом занимаются, мне как-то до фени. А вот как использовать в бою недоразвитость тонких тел Зихао и Бао, над этим надо подумать. Тем более, что я про все эти тонкие и толстые тела ничего не знаю. Но есть тот, кто знает. Юшуоша, что нам может дать то, что у Зихао и Бао тонкие тела недоразвиты? «Как мы это можем использовать?» Юшуоша пожал плечами и ответил. «Если что-то недоразвито, дай должную нагрузку, и оно сломается». «Конечно», — добавил Юшуоша, От должной нагрузки сломается все, но то, что недоразвито, имеет гораздо меньший запас прочности. «Точно», — засмеялся я, — «мы измотаем их. Да, мы слабее, но нас много». Я по новой оглядел свое воинство. Практически со всеми видами монстров, присутствующих тут, я в свое время сражался и понимаю, на что они способны. Хархнуды хорошо находят путь, они цепкие в преследовании, они агрессивны и бесстрашны, хорошо работают в команде, практически как единое целое. Аратаны — хорошие бойцы, на них плохо действует магия, они бьются до последнего, они очень агрессивны, имеют мощные клыки и когти, и они, пожалуй, из монстров самые разумные, из них можно сформировать ударный отряд. А Гуин-Баавгай очень сильны, но они индивидуалисты, в команде работают плохо, в атаке очень страшны, густая шерсть делает их практически неуязвимыми. Это своего рода тяжелое вооружение, эдакий танк. Теневые пауки хороши в засаде. На открытом и хорошо освещенном пространстве от них толку не так много. А вот действовать из тени... А что, если их использовать как шпионов? Или террористов? Воины Тумана, Будонта и Дэйчин могут проникнуть практически хоть куда. Они совсем не быстрые, но беспощадные. Было еще два вида монстриков, с которыми я раньше не встречался, и их качеств не знал. Поэтому не знал их сильные и слабые стороны. Решил, что разберусь по ходу. Теперь нужно было объединить свой отряд. Я поднялся на Моню, чтобы меня было хорошо видно, и обратился к бойцам с пламенной речью. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Солдат мечтает стать генералом, лейтенант-полковником, капитан-майором.